Глава 38. Молчание сопровождало весь мой обратный путь в Уитвер Плейс для встречи с Дезире в 6 часов. Энджи была мне не просто коллегой и партнером, и не просто лучшим моим другом, и не просто любовницей. Без сомнения, она была всем вышеназванным, но она являлась для меня и чем-то неизмеримо большим. С той недавней ночи, когда мы с ней занимались любовью, я стал догадываться о том, что связывающее нас чувство, а связывало оно нас давно, возможно, с самых ранних лет, не только нечто редкое, но и священное. Почти все во мне начиналось и кончалось Энджи. Без нее, не зная, где она, как она, я не только съеживался до половинных размеров, я превращался в ничто. Дезире. Дезире скрывается за этим молчанием. Я был в этом совершенно уверен. И как только я ее увижу, я собирался всадить пулю в ее коленную чашечку и заставить ее отвечать на мои вопросы. «Но, Дезире», — шептал мне внутренний голос, — «очень умна. Помнишь, как однажды выразилась Энджи? Она ничего не делает просто так. Если за исчезновением Энджи скрывается она, если она где-то задержала, скрутила ее, значит, она хочет использовать ее в качестве разменной монеты, выторговывая себе что-нибудь. Она не станет просто убивать ее, это ей ничего не даст, невыгодно». Я съехал с автострады на эстакаду, ведущую в Стороу-Драйв, и повернул вправо, чтобы, объехав Леверетт Серкл, очутиться на Уитхер Плейс. Но еще до объезда я подрулил к тротуару, приглушил двигатель и минуту-другую размышлял, подсчитывая шансы и риски и одновременно заставляя себя немного отдышаться, утихомирить бурление крови в венах, подумать. «Кельты», — шептал голос. «Вспомни кельтов, Патрик». Они были безумцами. Кровь кипела в их жилах, и в первом веке до новой эры твои предки терроризировали Европу, потому что эти кровожадные безумцы в боевой раскраске пьянели от битвы. Все боялись кельтов. И так было до Цезаря. Юлий Цезарь спросил своих воинов, что это болтают о дикарях, которые повергают всех в страх и трепет в Галлии, Германии, Испании, Ирландии. Рим никого не боится. Но и кельты никого не боятся, отвечали воины. «Слепая, безрассудная храбрость всегда уступит уму и расчету», — сказал Цезарь. И он послал 50 тысяч солдат против 250 000 кельтов в Алезии. И те вышли на битву. Глаза их были налиты кровью, все они были голы и вопили от ярости и возбуждения, и презирали смерть. И батальоны Цезаря разбили их в пух и прах. Применив умную тактику и расчет, совершенно хладнокровно войска Цезаря победили безумных, стойких и бесстрашных кельтов. Проезжая с триумфом по улицам Рима, Цезарь обронил, что никогда еще не встречал военачальника храбрее Верцингеторикса, командующего кельтской армией в Галлии. И, наверное, для того, чтобы похвала его прозвучала возвышеннее, Цезарь во время триумфального шествия все время помахивал отрубленной головой Верцингеторикса. Так ум в который раз победил грубую силу. Ум подчиняет себе сердце. Оголтело ринуться, подобно кельту, прострелить колено Дезире и ждать от этого каких-то результатов глупее глупого. Дезире — тактик. Дезире — это Рим. Бурление крови во мне прекратилось. Кровь подернулась льдом. Я сидел, слушая звук работавшего в холостую мотора. А справа от меня катила свои воды Чарльз Ривер. Пульс мой стал реже, руки уже не дрожали. «Это ведь не кулачный бой», — говорил я себе. «Из кулачного боя ты возвращаешься окровавленным. Твой противник окровавлен несколько больше, но обычно, если ему так хочется, он готов к новым сражениям. Но у нас это война. А чтобы победить на войне, надо отрубить противнику голову, и все будет кончено. «Как настроение?» — спросила меня Дезире, выходя из дома Джея с 10-минутным опозданием. «Превосходное!» Я улыбнулся. Остановившись возле машины, она восхищенно присвистнула. «Роскошь какая! Хотелось бы мне, чтобы погода была теплее, чтобы можно было поднять верх». «Мне тоже бы хотелось». Прежде чем открыть дверцу, она легонько погладила ее, потом открыла и, влезая, коротко чмокнула меня в щеку. «Где мисс Дженнаро?» Перегнувшись через мою руку, она провела пальцами по деревянной отделке руля. Мисс Дженнаро решила еще пару деньков погреться на солнышке. «А что я говорила?» «Только вот билет пропал». Мы взлетели на эстакаду автострады, после чего свернули на трассу 1, слыша позади себя автомобильные гудки. «Мне нравится, как вы водите, Патрик, очень по-бостонски». «Я и есть бостонец», — сказал я. «Бобоед до мозга костей». «Нет, вы только послушайте этот двигатель», — восхитилась она, — «рычит, как леопард». «Я и машину купил из-за этого». «Обожаю рычанье леопардов». Она хмыкнула, издав тихий гортанный звук. «Надо думать». И, положив нога на ногу, откинулась в кресле. На ней были голубые узорчатые джинсы, темно-синяя кашемировая кофта на выпуск и с капюшоном, и коричневые мягкие мокасины. Ее духи пахли жасмином, а от волос шел запах хрустких яблок. «Ну что?» — спросил я. «Развлеклись по возвращении?» «Развлеклась?» — она покачала головой. «Все время после приземления просидела взаперти в этой квартире. Боялась нос высунуть до вашего приезда». Она вынула из сумочки пачку Данхила. «Не возражаете, если я закурю?» «Нет, мне нравится сигаретный дым». «Бывший курильщик?» Она щелкнула зажигалкой на приборной доске. «Скорее, борющийся с пристрастием к никотину». Мы проскочили туннель, и перед нами выросли огни Тобин-Бриджа. «По-моему, не стоит так строго порицать наши слабости и пристрастия». «Вы в этом уверены?» Она закурила и втянула в себя дым, издав явственно слышимый свистящий звук. «Абсолютно уверена. Все мы смертны, не правда ли?» «Насколько мне это известно, да». «Так зачем же бороться с вредными привычками? Зачем какие-то из них, пристрастие к алкоголю, героину, никотину, сексу, наконец, назовите что угодно, особо выделять, делая из них жупел и пугая этим детей, если мы не отказываемся жить в больших городах, где воздух полон токсинов и дыма? Если мы едим высококалорийную пищу или, черт меня возьми, являемся гражданами самой индустриальной страны в мире?» «Резонно. Если я и умру от этого», — она потрясла в воздухе сигаретой, — «то, по крайней мере, это будет мой собственный выбор. Тут уж ничего не попишешь. Сама руку приложила, сама и отвечай. Все лучше, чем угодить под грузовик во время пробежки трусцой». Я невольно улыбнулся. Мне не доводилось слышать такой забавной аргументации. Мы выехали на Тобин-Бридж, и пролеты моста напомнили мне Флориду. Там тоже физически ощущаешь под собой водную стихию. И не только Флориду это напоминает, нет, ведь именно здесь погибла Инесс Стоун, исходя криком, когда пули впивались ей в тело. Раня жизненно важные органы, именно здесь... Глянула она в глаза безумию и матери убийству, хотя о последнем она могла так и не узнать. Инесс. Была ли ее гибель частью замысла или же не была? «Так что же», — сказала Дезире, — назовем мою философию нигилизмом?» Я покачал головой. «Нет, фанатизмом, насквозь пропитанным скептицизмом». Она улыбнулась. «Хорошо. Рад, что вам понравилось мое определение. Я это о том, что все мы смертны и умрем, хотим мы этого или нет, уж такова жизнь». И, перегнувшись ко мне, она бросила мне на колени что-то мягкое. Мне пришлось дожидаться уличного фонаря, и только тогда я понял, что это. Такой темной была материя, это была футболка. На ней белыми буквами были написаны слова «Пожар на бойне», а правое плечо было спущено, так что еще немного, и футболка соскользнула бы с ее владелицы. Дезире уперлась пистолетом мне в ширинку и склонилась ко мне так низко, что моя ушная раковина ощутила прикосновение ее языка. «Не во Флориде, — она сказала Дезире, — а в яме. Она еще жива, но умрет, если вы не выполните в точности то, что я вам прикажу. Я убью тебя», — шепнул я, когда подъем на мост, достигнув вершины, закончился и начался спуск к другому берегу. «Так все вы, мальчики, говорите». На объезде Маблхедского перешейка, когда океанские волны ревели и бились о скалы внизу, я на секунду заставил себя забыть об Энджи. Я прогнал мучившие меня одна другой страшнее картины, я утихомирил черные тучи тревоги, грозившие поглотить меня, и проговорил: «Дезире». «Да». «Так меня зовут», — она улыбалась. «Вы желали смерти вашего отца», — продолжал я. «Прекрасно. В этом есть хоть какой-то смысл». «Спасибо». «Хоть и с оттенком человеконенавистничества и индивидуализма, одним словом, социопатии, красиво выражаетесь, но ваша мать, зачем вам нужна была ее гибель?» Ответила она, не задумываясь, и голос ее прозвенел колокольчиком. «Ну, знаете, как это бывает между матерью и дочерью? Вся эта скрытая ревность, пропущенные детские утренники в школе, ссоры насчет места в шкафу». «Я вас серьезно спрашиваю». Одну секунду, пальцы ее задумчиво барабанили по стволу пистолета. «Моя мать, — сказала она, — была очень красивой женщиной». «Знаю, я видел фотографии». Она фыркнула. «Что там фотографии?» «Фотографии — это отдельные моменты. Мама была не просто красавицей, ты — сыщик хренов. Она была воплощенной элегантностью, воплощенной грацией и воплощенной любовью без границ». Дезире втянула в себя в воздух. «Так зачем вам нужна была ее гибель?» «Когда я была еще маленькой, мама взяла меня в город. Девичник, так она это называла, день только для девочек. Мы устроили пикник на лугу, ходили по музеям, пили чай в Ритце, катались на аттракционах в Паблик Гарден. Это был чудесный день». Она поглядела в окно, а часа в три мы наткнулись на ребенка. Он был моего возраста, а мне было тогда лет 11. Китайчонок, и он плакал навзрыд, потому что кто-то из проходящего мимо школьного автобуса бросил в него камень, и камень попал ему в глаз. И моя мать, я никогда этого не забуду, прижала его к груди, плача вместе с ним. Плакала она беззвучно, но слезы текли по ее щекам, а кровь мальчика пачкала ей блузку. В этом была она вся, Патрик. Дезире отвернулась от окна. Она плакала из-за других. «И за это вы ее убили?» «Я не убивала ее», — прошипела Дезире. «Нет. У нее машина сломалась, кретин, понятно тебе? Это не планировалось. Она не должна была находиться в машине с Тревором. Она не должна была умереть». Громко закашлившись в кулак, она сделала резкий хриплый вдох. «Произошла ошибка», — сказал я. «Да. Вы любили ее?» «Да». «Страдали из-за ее гибели», — сказал я. «Такого ты себе и вообразить не можешь». «Хорошо», — сказал я. «Хорошо, что она умерла, или что я страдала из-за ее гибели». «И то, и другое», — сказал я. Большие чугунные ворота перед нами раскрылись, когда мы подъехали к подъездной аллее, ведущей к дому Тревора Стоуна. Я въехал в брешь, и ворота за мной опять закрылись, а фары машины осветили аккуратно подстриженные, ухоженные кусты и живые изгороди по бокам. Потом мы свернули влево, объезжая по белой гравиевой дорожке овальной формы лужайку с огромной купальней для птиц посреди нее. Дом находился метрах в 100 от нас, и мы поехали мимо высаженных в 2 ряда белых дубов. Величественные деревья высились гордо и стойко, как часовые, через каждые 5 метров. Аллея уперлась в тупик, но Дезире сказала: «Дальше сюда», и ткнула пальцем. Я объехал фонтан, а он вдруг заискрился. Желтые огоньки света запрыгали в пенистых струях, а над ними стала медленно вращаться бронзовая нимфа. И мертвые глаза ее на ангельском личике проводили меня взглядом. Дорога устремилась к углу дома, и я, дав задний ход, очутился в сосновой рощице возле переделанного во флигель сарая. «Здесь поставьте», — сказала Дезире и указала на лужайку слева от сарая. Я подъехал и выключил мотор. А она взяла ключи от машины и вышла. Под наставленным на меня через ветровое стекло пистолетом я открыл дверцу с моей стороны и ступил в темноту и холод, казавшийся вдвое сильнее, чем в городе, из-за воющего ветра с океана. Я услышал характерный звук, с каким вставляется обойма в автоматический пистолет, и, повернувшись, увидел черное дуло, а за ним Джулиана Арчерсона. «Вечер добрый, мистер Кензи». «Шатун», — сказал я. «Как всегда, рад встрече с вами». В полумраке я различил какой-то медный цилиндр, торчащий из левого кармана его пальто. Когда глаза мои привыкли к неясному освещению, я вгляделся получше и понял, что это похоже на кислородный баллон. Подойдя к Джулиану, Дезире приподняла свисавшую из баллона трубку, расправила ее, и из темноты вынырнула полупрозрачная желтая маска. Она сунула маску мне в руки и отвернула вентиль баллона со словами: «Пососи-ка». «Вы что, смеетесь?» Джулиан ткнул мне в челюсть дуло пистолета. «У вас нет выбора, мистер Кензи». «Ну, за госпожу Дженаро», — сказала Дезире сладким голосом, — «неповторимую и единственную». «Медленно», — сказал я, поднимая маску. «Это вы про что?» — спросила Дезире. «Про то, как ты будешь умирать, Дезире». «Медленно». Я поднес маску к лицу и, сделав вдох, сразу почувствовал, как горят и немеют щеки и кончики пальцев. Еще один вдох, и в грудь мне стал заползать какой-то туман. Третий вдох, и все вокруг позеленело, а потом погрузилось в черноту.